Слава Господу, братья и сестры! Хочу поздравить вас с праздником, днем Пятидесятницы, сошествием Духа Святого. Вот. Ну, прежде чем говорить слово, прочитаю, скажу несколько слов. Бог позволил быть в России такой поездке 25 дней с 6 мая по 31, это с Николаем Михайловичем Стасилевичем. Еще там, помимо меня, два брата, 4 человека ездили, посетили 26 церквей, 42 служения за это время провели. Вот. И больше служили народу Божьему, вот. Так благовестием практически не занимались, но тем не менее Бог приводил неверующих людей в церковь, и мне Господь позволил с 4 человеками молиться молитвой покаяния. И это были нерожденные свыше люди. Не просто верующие, которые каялись, а нерожденные свыше люди. И было не просто механическое повторение молитвы покаяния, а было видно глубокое сокрушение сердца. Вот такие вот Господь благословения давал. Еще в прошлое воскресенье Бог благословил, и моя мать, она пошла в церковь. Было прошлое служение в церковь. Пообещала в следующее воскресенье тоже пойти. Вот, поэтому в конце служения хочу попросить, чтобы вы помолили за мою мать. И в эту среду тоже еду в Россию. Вот, может быть, приблизительно планирую около 2 месяцев быть. Может, больше, может, меньше, чтобы вы также в конце помолились. Хорошо, я хочу прочитать Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». И 2 глава. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Аминь. Вот такое место Писания. Я как-то говорил, что я не закончил одну тему про скинию, но сегодня тоже не получится про скинию. Сегодня день Пятидесятницы, как-нибудь я продолжу. Вот. Но сегодня хочется говорить о крещении Духом Святым, о говорении на иных языках. И знаете, вот здесь произошло, наступил день Пятидесятницы. И как уже подчеркивалось не раз, все они были единодушно вместе, они молились, и как результат того, что они молились, сошел Дух Святой, они исполнились Духом Святым и начали говорить на иных языках. Вот такое событие произошло. И перед этим Господь говорит, что вы примете силу. И когда вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете мне свидетелями в Иудее, в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. И что такое крещение Духом Святым? Знаете, вот по этому вопросу часто между верующими есть много различных разногласий, разномыслий, были споры. Вы знаете возникновение пятидесятнического движения, когда Господь крестил людей на Азуза-стрит, хотя было и до этого, я знаю, определенное проявление действия Духа Святого, и иные языки были, я знаю, и до этого, но такое массовое распространение пятидесятницы началось в начале 20 века, вот, и когда распространялось пятидесятническое движение, то оно встречалось с большим сопротивлением и, к сожалению, со стороны верующих людей. И вот это вот учение о крещении Духом Святым, оно и в наше время подвергается различным критике, нападкам и так далее. И мы должны понимать, что означает крещение Духом Святым и аргументировать этот вопрос, почему необходимо крещение Духом Святым. Люди, которые не признают крещение Духом Святым как отдельное переживание, они говорят, что крещение Духом Святым когда происходит? Момент рождения свыше. Но мы понимаем, что крещение Духом Святым и рождение свыше – это не одно и то же. Это не одно и то же, это два разных события. И я хочу больше говорить просто из Священного Писания, чтобы показать определенные моменты о крещении Духом Святым, что это такое. И большинство из нас, здесь находящихся, я верю, что мы крещены Духом Святым. Вот, и можно подумать, ну, для чего нам говорить о крещении Духом Святым? Мы крещены Духом Святым, мы молимся на иных языках. Но, знаете, я думаю, это будет полезно, если мы рассмотрим эти моменты о крещении Духом Святым. Более того, когда мы будем общаться с верующими людьми, которых другой взгляд на этот вопрос, чтобы мы имели аргументы, как доказать или как убедить, что необходимо крещение Духом Святым. И крещение Духом Святым – это не рождение свыше. Это другое переживание христианина. И когда люди приводят такой аргумент, что это рождение свыше, что они приводят? Какие места Писания? Послание римлянам. Говорится такие слова. 8 глава, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если, что, если кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть Библия говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Возникает вопрос, а если человек не крещен Духом Святым, он его или не его? Его. Если человек принял Иисуса Христа в свое сердце, покаялся в своих грехах, то он будет его, он дитя Божие. Он верующий в Иисуса Христа, и он идет на небо. Хорошо, а почему-то здесь тогда говорится, если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Как это связать с Духом Святым? И в Евангелии от Иоанна, в 20 главе, здесь говорится такая история. 20 глава, с 21 стиха. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». И вот интересно, а что за событие произошло здесь, в Евангелии от Иоанна? Чем оно отличается от того, что произошло в Деянии апостолов? Здесь Господь говорит, примите Духа Святого. Дунул и говорит, примите Духа Святого. И в Деянии говорится, ну вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Знаете, в первом месте речь идет о переходе к новозаветнему спасению. И здесь речь идет о рождении свыше. И человек получает первое Духа Святого, когда он рождается свыше. Поэтому Библия и говорит, если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поэтому рожденный свыше человек, он имеет Духа Святого. Потому что если бы у него не было Духа Святого, вообще он бы не был бы Христов. И когда человек принимает Иисуса Христа, он возрождается от Духа Святого. И без Духа Святого человек не может получить свободу от греха. Человек не может получить грех, победить грех. Но мы знаем, есть люди, которые не крещены Духом Святым, но у них есть победа над тем или иным грехом. Есть люди, которых Господь призвал, они еще не крещены Духом Святым, но Бог освободил от многих грехов и пороков. И поэтому вот здесь речь идет не о крещении Духом Святым, здесь речь идет о рождении свыше. И что необходимо для того, чтобы человек получил рождение свыше? Послание римлянам. В 10 главе говорится такие слова, с 9 стиха. «Ибо если устами твоими будешь исповедать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». И таким образом, когда наш Господь Иисус Христос воскрес, эти условия выполняются в жизни учеников. Да, наш Господь умер за грехи, Он воскрес ради нашего оправдания. Для того, чтобы получить спасение, необходимо сердцем веровать, а устами исповедовать. Здесь, естественно, не идет речь о номинальной вере, как у многих людей, когда человек говорит, я верю в Иисуса Христа, но он близко не живет по Слову Божьему. В данном случае у человека нет веры в сердце, вот этой живой спасительной веры. Но у учеников была эта вера. И вот здесь, когда наш Господь Иисус Христос воскрес, то Он говорит, примите Духа Святого. И они видят, что Иисус Христос, Он умер за наши грехи, и Он воскрес ради их оправдания. И они верой могут принять жертву Иисуса Христа. Но в Деянии апостолов говорится о другом событии, которое отлично от рождения свыше. И здесь речь идет о принятии полноты Духа Святого. И Господь говорит, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, ждите, когда Дух Святой сойдет. А до сошествия, до Дня Пятидесятницы, был ли Дух Святой на земле? Знаете, Библия говорит такие слова, что Он с вами пребывает и вас будет. И в Ветхом Завете говорится, что Бог дал Духа Святого, Духа Благого Своего, чтобы Он наставлял. Написано также, я живу на высоте небес, во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом, сердцем. И таким образом Дух Святой был и до Дня Пятидесятницы на земле. Но в День Пятидесятницы произошло особое событие – излияние Духа Святого. И пророк Аввакум говорит, что «послушаю я, что скажет он во мне». Это было до дня Пятидесятницы, это было в Ветхом Завете. То есть Дух Святой говорил к сердцу человека, к пророку Аввакуму. Мы знаем, было помазание на царях, на священниках, на пророках. Вот. Но особое переживание – это день Пятидесятницы. Это принятие полноты Духа Святого. И когда мы говорим о принятии полноты Духа Святого, кто-то может сказать, ну, я знаю верующего человека, он крещен Духом Святым, он говорит на иных языках, но в его жизни нету победы, в его жизни поражение. Как здесь быть полнотой Духа Святого? Знаете, когда человек принимает Иисуса Христа, в Иисусе Христе есть полнота. Но это не означает, что когда человек принял Иисуса Христа, ему не надо бодрствовать и ничего дальше делать, и что на этом все остановилось. Когда человек принимает Иисуса Христа, это открывается путь. Он принимает совершенную Божью святость, но есть повседневная жизнь, когда нам нужно очищаться и сражаться с нашей плотью. Вот точно так же и с крещением Духом Святым. Когда человек принимает крещение Духом Святым, открывается, он принимает вот эту вот потенциальную Божью полноту, но это не означает, что на этом все остановилось. Дальше Библия говорит, исполняйтесь Духом Святым. Необходимо поддерживать этот огонь, и необходимо идти дальше во взаимоотношениях с Господом. И поэтому крещение Духом Святым – это то, что Бог приготовил для верующего человека. И когда человек не получил крещение Духом Святым, можно сказать, он в духовном плане, он обделен. Он идет на небеса, да, он спасен. Но он много чего из того, что Господь приготовил для него, он недополучил. И поэтому мы должны ревновать, чтобы принять эту полноту, чтобы принять крещение Духом Святым. Второй вопрос. Всегда ли крещение Духом Святым должно сопровождаться говорением на иных языках? Хорошо, я прочитаю местописание. В книге «Деяния апостолов» рассказывается, когда они получили крещение Духом Святым, написано, исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Здесь не говорится, чтобы кто-то не начал говорить на иных языках. Дальше, в «Деянии апостолов» в 10 главе, 44 стиха читаю. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумили, что дар Святого Духа излился на язычнику, ибо слыша их говорящими языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа? Потом они просили его пробыть у них несколько дней». Дальше, третье место Писания. Деяния апостолов, 19 глава. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа у веровав?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «В Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущее по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». То есть мы видим, когда происходит крещение Духом Святым, это сопровождается каким-то подтверждением. Они начинают говорить иными языками, и вот в Деянии говорится, что они начинают пророчествовать. В тот момент, когда пришли ученики, то есть апостолы, в Самарию, вот здесь говорится, что они получили Духа Святого. Это описано в Деянии 8 главе. С 12 стиха прочитаю. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, крестившись, не отходя от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». И таким образом, вот здесь не говорится, что когда они получили Духа Святого, они начали говорить на иных языках. Но здесь также и не говорится, что они получили Духа Святого и не начали говорить на иных языках. Здесь просто сказано, что они получили Духа Святого. До этого, когда мы читаем, 120 человек, они получили крещение Духом Святым, и все начали говорить на иных языках. 12 человек, они получили крещение Духом Святым и начали говорить на иных языках, и начали пророчествовать. Там не говорится о 120, что начали пророчествовать. Дальше, в случае с Корнилием, там написано, начали говорить на иных языках и начали величать Бога. И здесь не написано, чтобы кто-то не начал говорить на иных языках. В Деянии апостолов здесь, кстати, хорошо видно о том, что крещение Духом Святым и рождение свыше – это не одно и то же. Пример. Написано, 12 стих. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон». То есть, в каком порядке идет? Вначале идет вера, через покаяние человек принимает Иисуса Христа. Дальше идет крещение. Здесь говорится о водном крещении вначале. Потом дальше было крещение Духом Святым. Может ли быть водное крещение библейское до покаяния? Нет, не может. Потому что почему? Крещение же есть, 1 Петра 3:21, крещение есть не плоской нечистоты, а омытия, но обещание Богу служит доброй совестью, спасает воскресением Иисуса Христа. То есть вначале должно идти покаяние, дальше человек должен осознавать, что такое крещение, что это обещание Богу доброй совести, и в сознательном возрасте после покаяния он должен принять водное крещение через полное погружение. И таким образом здесь они были крещены. И они уверовали. А раз уверовали, во что они уверовали? Они уверовали в жертву Иисуса Христа. Когда они уверовали, они получили рождение свыше? Да, получили. Потому что, когда человек принимает Иисуса Христа верой, он получает рождение свыше. Дальше, за этим рождением свыше шло крещение. И это было библейское крещение. Не такое, как делают в многих церквях, когда крестят нерожденных свыше людей. Здесь были апостолы, и они понимали, кого они крестят. И то, что они были крещены, это говорит о том, что они до этого были рождены свыше. Дальше написано, находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. И вот здесь уже речь идет о принятии Духа Святого, не о том, которое написано в Евангелии от Иоанна, а о крещении Духом Святым. И поэтому мы видим в этой истории два события. Первое, они уверовали, они получили рождение свыше. Дальше, как результат, они приняли водное крещение. И третье, они получили крещение Духом Святым. Дальше, возвращаясь к иным языкам, мы видим в первой истории 120 человек, они были крещены Духом Святым, и они начали говорить на иных языках. Дальше, в доме Корнилия, люди получили крещение Духом Святым, они начали говорить на иных языках и начали величать Бога. Дальше в Деянии апостолов, 19 главе, 12 человек. Они получили крещение Духом Святым, они начали говорить на иных языках и начали пророчествовать. В случае с самарянами написано, что они получили крещение Духом Святым, но здесь не говорится ничего об иных языках, но здесь не говорится, что они и не начали говорить на иных языках. Когда люди приводят аргумент, что не все получают иные языки с крещением Духа Святого, какое они место Писания приводят? Я прочитаю это место Писания. Первое послание Коринфянам. Да, первое послание Коринфянам. 12 глава, с 28 стиха читаю. «И иных Бог поставил церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». Все ли апостолы, задается вопрос? Нет, не все. И причина, почему не все? Потому что Бог всех не предназначил. Потому что в нашем теле есть разные органы, есть руки, есть голова, есть ноги и так далее. Есть глаза, не все тело глаз, не все тело рука. Все ли апостолы? Нет, не все. Ответ. Все ли пророки? Какой ответ? Нет, не все. Все ли учители? Нет, не все. Все ли чудотворцы? Нет, не все, потому что это Бог не предназначил всем. Все ли имеют дары исцеления? Нет, не все. Все мы можем молиться за исцеление, но не у всех дары исцеления. Дальше. Все ли говорят языками? Какой ответ? Нет, не все. И причина, почему не все? Потому что Бог это не для всех предназначил. И вот здесь люди делают вывод. Раз не все говорят иными языками, значит, при крещении Духом Святым не все получают иные языки. Значит, иные языки при крещении Духом Святым не для всех предназначены. Но это неправильный вывод. Потому что здесь говорится о другом. Здесь говорится о дарах для служения Церкви, телу Христову. И есть разные языки. В первом послании к Коринфянам, 14 главе, написано, 2 стих, «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». То есть есть язык, когда человек на иных языках говорит Богу, а есть язык, когда человек на иных языках передает послание церкви. Пример, дальше, первое послание к Коринфянам, 14 глава, 27 стих. Даже 26 прочитаю. «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». И таким образом мы видим, есть разные языки. Есть язык, чтобы общаться с Богом, а есть язык, чтобы передавать послание церкви. Так вот этот язык, чтобы передавать послание церкви, он предназначен не для каждого. И поэтому все ли говорят языками? Нет, не все. Но здесь речь идет о языках для передачи послания церкви. И когда здесь говорится, если не будет истолкователя, то молчи в церкви. Здесь не имеется в виду, что в церкви не надо молиться на иных языках. Там дальше говорится, а говори кому? Себе и Богу. Но если нету истолкования для церкви, если я сейчас буду говорить на иных языках, а не будет истолкования, то какое? Вы получите назидание? Никакого. Но если я буду молиться на иных языках, то я получу назидание. Если вы будете молиться на иных языках, вы получите назидание. И поэтому порой иногда применяют вот это место Писания, чтобы церковь не молилась на иных языках, когда сходитесь вместе. Но здесь не об этом говорится. Здесь говорится, когда передается послание на иных языках. Вот здесь должен быть истолкователь. Если же нет истолкователя, то какая польза будет послание на иных языках, если народ не понимает? Но когда мы молимся на иных языках, мы общаемся с Богом. И мы получаем назидание. И поэтому языки для служения телу, они предназначены не для каждого. Но языки, как знамение крещения Духом Святым, молитвенный язык, он предназначен для каждого. И крещение Духом Святым, оно должно сопровождаться знамением говорения на иных языках. Более того, если человек крещен Духом Святым, а не молится на иных языках, чем он отличается от некрещенного Духом Святым, который тоже не молится на иных языках? И когда они получали крещение Духом Святым, это сопровождалось каким-то знамением. Это как-то доказывало и подтверждало то, что они получали крещение Духом Святым. И это выражалось в молитвах на иных языках. Дальше в некоторых местах это подтверждалось пророчеством. Ну, пророчество здесь говорится не во всех местах. Но языки мы видим в трех местах, и все получают. Мы не видим, чтобы кто-то не получал. И мы не видим нигде в Священном Писании, мы не встречаем, чтобы кто-то был крещен Духом Святым, и он не говорил на иных языках. Мы не берем Иисуса Христа, когда он на него сошел Дух Святой. У него были другие взаимоотношения с Отцом, он мог молиться без иных языков. Вот. Но мы говорим о нас, о людях, которые в Новом Завете принимаем Духа Святого. И крещение Духом Святым, оно подтверждается знамением говорения на иных языках. И поэтому, если у вас нет иных языков, молитесь о том, чтобы они были. Не утешайте себя, я крещен Духом Святым, но без иных языков. Молитесь за то крещение, которое было в Новом Завете, чтобы оно подтверждалось иными языками. Дальше, Возвращаюсь еще к этому вопросу о рождении свыше и о крещении Духом Святым. Люди иногда приводят такой момент, что рождение свыше и крещение Духом – это одно и то же. Пример, 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободны, и все напоены одним духом». То есть все мы одним духом крестились в одно тело. Когда человек присоединяется к телу Иисуса Христа, когда он рождается свыше, согласны? Человек принял Иисуса Христа, он уверовал в Иисуса Христа, он становится частью церкви, он становится частью тела Иисуса Христа. И поэтому тут тогда делают вывод. Значит, все мы одним духом крестились в одно тело, значит, крещение духом и рождение свыше – это одно и то же. Такой делают вывод. Но как объяснить вот этот момент? Как вот это вот разобрать? Мы понимаем, что рождение свыше и крещение Духом Святым – это не одно и то же. Но как здесь быть вот с этим местом Писания? Прочитаю Евангелие от Марка. Первая глава, 4 стиха. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Точнее, 4, один только стих. «Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для чего? Для прощения грехов». Дальше, другое место Писания. Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. То есть креститься для чего? Для прощения грехов. Дальше еще место Писания. Деяния апостолов. 22 глава. 16 стих. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи свои, призвал имя Господа Иисуса. Итак, мы видим, здесь происходит крещение для чего? Для прощения грехов. Но когда человек получает прощение грехов, в момент крещения? Нет. Он получает прощение грехов в момент покаяния. Хорошо, почему тогда здесь такое выражение? Крестится для прощения грехов. Знаете, крещение – это подтверждение в материальном мире того, что уже произошло в духовном мире. Человек принял Иисуса Христа, он получил прощение грехов. И как результат того, что он получил прощение грехов, в материальном мире он выходит в воды завета. Он крестится. И вот это водное крещение, это как бы идет дополнение за рождением свыше. Это не означает, что если человек родился свыше, и не успел заключить завет или креститься, то он не будет спасенным. Нет, человек получает прощение грехов в момент, когда он принимает Иисуса Христа, и он рождается свыше. Но водное крещение, оно подтверждает то, что произошло в духовном плане. И точно так же, как с обрезанием. Апостол Павел пишет такие слова, что когда Аврааму вменилась праведность, по обрезанию или до обрезания? До обрезания. И обрезание – это был как знак того, что он получил праведность от веры. Вот точно так же и с крещением. Вначале идет вера, человек принимает Иисуса Христа, он получает рождение свыше. Когда он принимает Иисуса Христа, он получает прощение грехов. И дальше это подтверждается тем, что он делает действия в материальном мире. Он заключает завет. Теперь, дальше, переходя вот к этому месту Писания, где говорится, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Знаете, человек присоединяется к телу, когда он получает рождение свыше, становится частью церкви. Но крещение, оно подтверждает то, что уже до этого произошло. И когда человек получает крещение Духом Святым, это показывает, подтверждает то, что до этого уже произошло в духовном плане через рождение свыше. Вот точно так же, как водное крещение. Иоанн проповедовал крещение для прощения грехов. Но прощение грехов было в момент покаяния, а крещение – это уже подтверждение. Точно так же, когда человек, он получает крещение Духом Святым, это внешнее проявление, доказательство того, что произошло, когда человек принял Иисуса Христа и родился свыше. И поэтому человек становится частью тела Христова, когда он принимает Иисуса Христа. А крещение, это точно так же, как в аналогии с водным крещением, это дает видимый знак подтверждения того, что произошло в духовном плане. И дальше, в первом послании к Коринфянам, в 14 главе, здесь рассказывается еще такое интересное место Писания, говорится. 14 глава, с 21 стиха прочитаю. «В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушает меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих». И вот тоже это место Писания используется для того, чтобы, скажем так, для того, чтобы выдвинуть, что сейчас иные языки не нужны. То есть иные языки нужны для чего? Это как знамение для неверующих людей. И вы слышали, наверное, такой аргумент. Это надо было тогда, в первые времена, когда люди получили иной язык для того, чтобы проповедовать Евангелие. А сейчас иные языки не надо. Но мы видим первое послание Коринфянам, 14 глава, 2 стих. Здесь прямым образом говорится о том, что иной язык дан для того, чтобы нам общаться с Богом. И написано, кто говорит на иных языках, тот назидает себя. Теперь, вот это вот место Писания, когда мы читаем, «Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих, пророчество же не для неверующих, а для верующих». Но дальше, если прочитать дальше, получается, «Если же вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдут кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет с ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог». И когда вы читаете, сразу так, если посмотреть, не кажется на первый взгляд, что здесь какое-то противоречие? Ну, мы понимаем, что в Библии противоречий нету. Вот, но если вот так вот глянуть, вначале мы читаем, «Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих». Дальше говорится, если же вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? То есть, вначале говорится, что языки – это знамение для неверующих, а дальше говорится, если зайдут неверующие и услышат вас, что вы говорите на иных языках, то не подумают, что вы беснуетесь. Так подождите, так языки же – это знамение для неверующих. А с чего скажут, что вы беснуетесь? Дальше, в отношении пророчества. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Но если мы дальше читаем, но когда все пророчествуют и войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается и всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет с ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. То есть получается здесь пророчество для кого? Для неверующего. Вот неверующий заходит, ему идет пророческое слово, никто не знает состояние его сердца, Господь хорошо знает, ему идет пророческое слово, тайны сердца открываются, он падет с ниц и скажет, воистину с вами Бог. Но как тогда быть вот с этим местом Писания? Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Как будто бы вот эти места Писания, они находятся в противоречии друг с другом. Но здесь нету противоречия. Смысл здесь следующий. В отношении пророчеств понятно. И в отношении иных языков, которое написано, с 23 стиха, когда заходит неверующий человек, и мы говорим на иных языках, мы молимся на иных языках, они это не знают, они это не понимают, и когда они это будут слышать, что они подумают? Что верующие беснуются. Но когда идет пророчество, зашел неверующий человек, никто не знает, что это за человек, что в его сердце. Бог хорошо и отлично знает, что у него в сердце. И ему идет пророческое слово по тому состоянию сердца, что у него. И таким образом тайны сердца обнаруживаются, и он понимает, что это Бог. Никто не знал, что у него в сердце. Он никому не говорил, и Бог открыл. И он падет ниц и скажет: «Воистину, с вами Бог». И я знал такие примеры. Вы, наверное, слышали такую историю. На Украине покаялся один православный священник. И в его свидетельстве, когда он пришел в церковь, он первоначально не любил верующих людей и настоящих верующих, считал их сектантами. Но вот он пришел на служение, и там идет пророческое слово. Господь берет одну сестру в удел, и идет пророческое слово. Он говорит: «Господи, да не может быть, чтобы ты через нее говорил. Да я ненавижу эту женщину. Да не может быть, чтобы ты через нее говорил. Господи, но если вдруг это ты, благослови, сделай так, чтобы она сейчас подошла ко мне, и ты через ее уста проговори слово». И только он перестает молиться, и здесь ее рука, и идет пророческое слово. «И вот душа взывает ко мне». Вот. И дальше идет пророческое слово: «Сын мой, я избрал тебя с самого рождения, я видел там», и так далее. И идет то, что у него на сердце. И здесь он в сокрушении падает и понимает: это Господь. Она не могла знать об этом. И таким образом мы должны ревновать, чтобы и в наших церквях это было. К сожалению, у нас этого нету. И таким образом, в данном случае, когда заходит неверующий человек, идет пророческое слово, Бог использует пророческий дар для того, чтобы человек пал ниц и сказал: «Воистину с ними Бог», чтобы человек покаялся и обратился к Иисусу Христу. Хорошо, возвращаясь дальше, выше, вот с этим вопросом, как разобраться. Итак, языки, суд знамений не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Знаете, здесь идет речь о разных проявлениях языков. Есть языки, как молитва Богу. Есть языки, как знамение для неверующих людей. Эти языки были в день Пятидесятницы. Когда они получили, они начали говорить на иных языках, и собрались иудеи с разных частей Римской империи, и говорят: как они, не все ли они иудеяне? Как же мы слышим каждого говорящим нашим наречием? И вот точно так же есть случаи, когда заходит неверующий человек, и он знает какой-то язык. Другие люди этого языка не знают. И Бог на его родном языке говорит к нему слово. И он понимает, для него это знамение. Он понимает, что это Господь. Ну, представьте, вы приехали в какую-нибудь страну, Китай, и там вам на чисто белорусском языке идет слово через китайца. Ну, на русском еще понятно, мог бы выучить. А на белорусском языке. И вы понимаете, это Господь. И вот здесь Бог часто использует язык того человека. Бог знает какого-то человека, у него есть свой язык. Он приходит в собрание верующих людей, где его языка не знают. Но Бог берет уста какого-то человека, брата или сестры, и на его родном языке, на чистом языке, говорит к нему слово. И он понимает, вот это Господь. Вот это иные языки для неверующих. И я знаю такой пример. Может, вы слышали такой пример, известный такой пример. В Беларуси немцы в одной деревне приняли решение сжечь там, расстрелять верующих. Вот. И их собрали вместе. Там была клевета на них. И им дали: ну, какое ваше последнее желание? Ну, а какое у верующих последнее желание? Конечно, помолиться. Вот, и начали молиться, и Господь берет в удел одну бабушку, и она подходит к офицеру и идет на чисто немецком языке слово к нему: «Если ты тронешь моих детей, если ты коснешься моих детей, я коснусь твоих детей», и называет ему адрес в Германию, в Берлине. И знаете, здесь он опешил, остановился, и говорит: «Откуда она знает немецкий язык?» Ему говорят: «Она не знает немецкий язык, у нее несколько классов образования». И он понял, кто это к нему проговорил. Он останавливает это. Как я дальше слышал, расстреляли этих, которые клевету сочинили на верующих, и уезжают с этой деревни. Скажите, а если бы она подошла и на русском бы ему сказала? Я думаю, такой бы реакции не было. И он, может быть, и вообще даже не стал слушать. И поэтому вот это иной язык, знамение для неверующих людей. Когда был неверующий человек, и Бог берет в удел человека, и на родном языке ему проговаривает. Я знаю не один такой случай, когда Господь говорил и к еврею на еврейском языке, или когда к ксензу на латыни говорил. Вот. И это было знамение для этих людей. Но пророчество же не для неверующих, а для верующих. А если бы это был верующий человек, ему не надо говорить на его родном языке. Можно сказать на своем языке, и ему переведут это пророческое слово, и он примет. И поэтому здесь имеется в виду два разных момента. В первом случае человек заходит в служение, и здесь, когда молится на иных языках, это не на его языке, он не понимает, для него это кажется, что люди беснуются. Но когда идет пророчество и обличаются тайны сердца, он падет с ниц и скажет: «Воистину с вами Бог». Но в данном случае описывается другой момент. Когда Бог берет в удел человека, и на родном языке того человека идет к нему слово. Для чего? Написано, в законе написано: «Иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушает меня, говорит Господь». Смотрите, для того, чтобы 3000 человек покаялся, да, Петр говорил слово в силе Духа Святого, но слово также подтверждалось знамением, говорением на иных языках. И эти иные языки были знамения для этих людей. Но когда человек верующий, и я приехал куда-то в другую страну, мне не надо, чтобы мне я поверил, чтобы он мне проговорил на белорусском языке. Он может проговорить на своем языке, а мне переводчик переведет, так как я верующий. И пророчества, они для верующего. И мне не надо здесь иной язык, чтобы он не на русском чисто или на чисто белорусском. Он может сказать пророческое слово на своем языке, а мне переведут. И я приму это слово. И поэтому есть разное проявление иных языков. Есть иной язык для молитвы с Богом. И это мы должны ревновать, чтобы он был у каждого из нас. Второй язык для передачи послания церкви. Здесь нужен истолкователь. И тоже необходимо ревновать, чтобы это было. Но это уже для церкви. Здесь не обязательно это будет через нас проявляться. И здесь говорится, не все говорят языками, здесь как раз-таки именно вот об этих языках. И дальше и есть языки, как знамение для неверующих людей. Когда Господь берет в удел и на родном языке какого-то неверующего человека говорит слово для этого человека, для того, чтобы это было знамением, чтобы он увидел сверхъестественное. И поэтому пусть Господь благословит. Для чего я это говорил, эту тему о крещении Духом Святым? Большинство из вас крещены Духом Святым, но мы встречаемся с людьми, с верующими людьми, которые, к сожалению, есть много верующих людей, которые не принимают крещение Духом Святым как отдельное переживание. Они говорят, что это то же самое, что и рождение свыше, но это не то же самое. И когда человек не принимает, он, соответственно, духовно становится обделенным. Он не получает полноты того Божьего благословения. И когда мы будем понимать эти моменты, потому что иногда люди приводят какие-то аргументы, а мы не можем ответить. Вот знамение для неверующих, и человек не знает, как здесь ответить. Или, например, все мы одним духом крестились в одно тело, то есть делается вывод, что крещение духом и рождение свыше – это одно и то же. И поэтому я это приводил для того, чтобы мы знали, как аргументировать эти моменты и как объяснить. Более того, когда люди приводят, выступают против иных языков, часто они приводят такое. Я помню, говорил с одним служителем с баптистской церкви, я не хочу уничтожить наших братьев-баптистов, это наши братья, мы с ними будем на небесах вместе. Но, тем не менее, вот был такой, есть такие моменты, и приводят такие моменты. Я знаю человека, он молится на иных языках, и при этом он там или водку пьет, или матами ругается. Отсюда делает вывод, что языки – это не от Бога. Говорю: слушай, ну сильный у тебя аргумент. И так я тебе приведу другой пример. Я знаю баптиста, человека, который называет баптистом себя, и пьет водку. Отсюда по твоей логике делаем вывод, что баптист – это кто? Пьяницы. Но по одному человеку нельзя судить по этому. Обо всех. И потому, как говорит один человек, что он говорит на иных языках и там что-то делает, это ж не говорит, что все языки не от Бога. Или, например, что какой-то человек называется баптистом и там живет в грехе, это ж не означает, что все баптисты такие. Более того, мы должны строить свои учения не на том, что где-то там кто-то говорит и ругается матом. Мы должны строить свое учение на Слове Божьем. И поэтому мы должны знать Слово Божие, и если Бог даст возможность, потому что порой Бог дает возможность встречаться и объяснять этот момент. Знаете, когда я был в Китае, со мной попросили там пообщаться одна пара, и попросили объяснить о крещении Духом Святым. И они пришли, объяснял им этот момент, спрашивают, а чем отличается, ну вот рождение мы же получаем при рождении свыше Духа Святого. Чем отличается тогда при крещении Духом Святым? Я беру стакан, налил воды немного, говорю, ну, какую-то часть, вот это рождение свыше. Потом беру этот стакан, налил полностью воды, чтобы оно переливалось. Вот это есть крещение Духом Святым. И поэтому пусть Господь благословит, чтобы, если кто из вас не крещен Духом Святым, или вы не молитесь на иных языках, чтобы у вас было библейское крещение Духом Святым со знамением говорения на иных языках. Вот, чтобы вы об этом возревновали. Если будет возможность с кем-то беседовать, чтобы вы имели могли правильно аргументировать этот момент, чтобы вы могли аргументировать, чтобы человек мог этот принять крещение Духом Святым. И поэтому пусть Господь благословит. Сейчас давайте мы помолимся, чтобы Господь нас благословил, чтобы мы исполнялись Духом Святым и поддерживали, и ходили в полноте Духа Святого. Дорогой Господь, Отец Небесный, Боже, мы благодарим, мы славим, мы превозносим Твое святое имя. Ты прими славу, Ты прими хвалу, Ты прими честь и благодарение. Боже, мы благодарим Тебя за рождение свыше, что, Господь, мы рождены от Духа Святого. Слава Тебе, хвала Тебе, аллилуйя, осанна Тебе. Добрый любящий Господь, Боже, спасибо Тебе за крещение Духом Святым. Я прошу Тебя, Господь, благослови, дабы у нас было правильное понимание этого вопроса. Господь, если есть на этом месте люди, которые не крещены Духом Святым, я прошу Тебя, крести Духом Святым. Если есть люди, которые не говорят на иных языках, благослови, дабы они не успокаивали себя тем, что мы крещены Духом Святым, но не говорим на иных языках. Благослови, дабы они возревновали о крещении Духом Святым со знамением говорения на иных языках. Добрый любящий Господь, Отец Небесный, я прошу Тебя, благослови, Господь Божий, дабы мы имели мудрость, как, Господь Божий, доносить Твое Слово. И когда мы будем, Господь, общаться с Господь, с верующими людьми, которые не принимают, Господь, это учение о крещении Духом Святым, Боже, благослови, дабы мы имели мудрость, как наставить, Боже, храни нас при этом от любопрения, от спору, но дабы мы имели мудрость, как наставить, как убедить, Господь, таковых людей, благослови, добрый любящий Господь, Боже, помоги нам ходить в силе Духа Святого, наполняй церковь Твоей силой, наполняй церковь Твоей благодатью, благослови, дабы сила Твоя действовала, дабы Твой огонь действовал в церкви Твоей, благослови, дабы дары Духа Святого проявлялись в этой поместной церкви, изливай Твою силу, изливай Твое помазание, наполняй Твоей силой, наполняй Твоей благодатью, Боже, благослови, дабы сила Твоя сошла, дабы Твой огонь сошел, дабы Твое помазание сошло на это место, дабы Дух Святой могущественным образом сошел на церковь Твою, очищай, освящай церковь Твою, благослови, дабы церковь была очищена, благослови, дабы церковь была освящена, благослови, дабы церковь была исполнена Духа Святого, Твоей силы и Твоей благодати, взращивай церковь Твою духовно, поднимай церковь на новый духовный уровень. Благослови, дабы в церкви была полнота Духа Святого. И Ты благослови, дабы мы поддерживали эту полноту. Дабы мы исполнялись Духом Святым. Дабы мы ходили в силе Духа Святого. Дабы мы побеждали плоть. Дабы мы свидетельствовали о Тебе. Дабы мы проповедовали Евангелие. Боже, обогати эту поместную церковь дарами Духа Святого. Дабы пророческий дар действовал в церкви. Дабы действовал дар иных языков, Господь. Дабы были истолкования языков. Боже, благослови, дабы были иные языки, как знамение для неверующих людей. Благослови, Ты являй Твою силу, Ты являй Твою славу. Поднимай церковь на новый духовный уровень. Благослови, дабы Твой огонь горел, дабы сила Твоя действовала. Являй Твою силу, являй Твою славу, мой Бог. Благослови, наполняй Твоей силой и Твоей благодатью. Изливай Твою силу и Твое помазание. Мы благодарим, мы славим Тебя. Мы превозносим Твое святое имя. Спасибо Тебе, Господь, за Духа Святого. За рождение. рождение свыше, за принятие Иисуса Христа. Спасибо Тебе за Духа Святого, за крещение Духом Святым, за Твою благодать и силу, Господь. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты ведешь, что Ты наставляешь, что Ты благословляешь. Мы воздаем Тебе славу, мы воздаем Тебе хвалу, мы воздаем Тебе честь и благодарение. Будь благословен и прославлен. Слава Тебе, хвала Тебе, честь и благодарение. Наш добрый и любящий Господь, будь благословен и прославлен. Наш Бог, слава Тебе, хвала Тебе, честь и благодарение. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.